Глава 6. Первая попытка. Повествование от лица Егора. «Где ее ловить? Нового номера у меня нет. Набираю Костю». «Скинь мне номер Дины, пожалуйста». «Нет, Арс, извини, не могу». «Почему?» «Потому что она дала мне его при условии, что он не попадет к тебе. Ну, дам я тебе этот номер. Разговаривать она все равно не станет. Опять сменит его и перестанет доверять мне». «Да мне похеру, как-то братишка перестанет или нет она тебе доверять. Она не твоя жена, моя. Она мне доверять должна, а не тебе. Номер скинь!» Прихожу я в бешенство. «Похер тебе. Молодец ты, Егор. 5 баллов. А ты подумал, кому она будет звонить, если что-то случится опять?» «Мне». «Да? А я вот уверен, что не будет. Я помогаю ей бескорыстно. А если она исключит и меня, то тот, к кому она будет вынуждена обратиться в случае каких-то проблем, неизбежно с нее что-нибудь попросит за свои услуги. Не смущает тебя это?» «Охренеть. И сколько раз она к тебе обращалась, братишка?» Выделяю я наше давно устоявшееся обращение. «Пару раз». «И ты не сказал мне?» «Не сказал». «Номер дай мне ее». «Нет, Арс». «Окей, завтра поговорим на этот счет». Скидываю вызов. «В Чикаго ловить?» «Там Алисы нет. Да и охрана там уже натаскана на меня. Не дадут подойти. Только дома». Припарковав тачку недалеко от ее подъезда, я пытаюсь собраться мыслями. Умолять. Оправдываться. Бесполезно. Не хочет слышать. Заходить через суд. Я слово себе дал, что этим путем не пойду. Что делать? Борзеть? Это я умею. Само собой выходит. Даже напрягаться не надо. И когда-то это ее прикалывало. Нет, по лицу выхватывал, конечно. Но это прикалывало уже меня. Такая была игра. Игры закончились. Смотрю на часы. Надо идти. Отыскиваю в бардачке магнитный ключ от двери подъезда. На двери квартиры она все сразу же поменяла. Поднимаюсь. Вот ступеньки, на которых я просидел месяц, блядь. Видимо, мало просидел. «Место! Арс!» Передергивает меня опять от горечи. Но я сажусь обратно. Разглядываю ее дверь. Я знаю каждую царапинку на ней. Поглядываю на часы. Позвонить? Смысл? Не откроет. Время идет. Моя крыша начинает подтекать. Я теряюсь во времени. Мне кажется, что этих полгода не случилось. Что они были страшным сном. И что они вот-вот только из больницы. И я опять в недоумении смотрю на эту железную дверь. Мой ключ больше не подходит к ней. А за ней? А за ней раздается звук ключа в замочной скважине. И я инстинктивно подскакиваю, вставая так, чтобы оказаться за дверью. Сердце лупит в ребра, и кажется, что мое дыхание слишком шумное. Дина открывает дверь и выходит. На плече слинг. Там Алиса. Рывком прижимая Дину за талию и спиной к себе. Глухой испуганный вскрик. «Тише, Дина! Это я!» И пока она не пришла в себя, приподнимаю, аккуратно придерживая второй рукой настороженно замершую дочку и переношу через порог обратно. Закрываю дверь. Забираю ключи и прячу свой карман под ее шокированным взглядом. Смотрим друг на друга. Ее рука на автомате успокаивающе поглаживает спину дочки. «Прости», — судорожно выдыхаю я. «Но по-другому ведь никак». Мои глаза приклеиваются к лицу дочки. Она замерла, засунув в рот палец. И смотрит на меня огромными глазищами, так похожими на Динины. Не напугать бы. «Привет, Алиса». Дружелюбно пытаюсь улыбнуться, и оно выходит коротко и нервно. «Арсенин, убирайся, или я вызову ментов!» «Не вызовешь. Я не дам. Пошел вон!» Алиса начинает плакать, пряча лицо на груди у Дины. «Дин, не надо, пожалуйста, ее пугать. Она первый раз меня видит». Но уже поздно, и дочка ревет вовсю, иногда бросая на меня обиженные взгляды, и снова прячу личико в мамину грудь. «Убирайся!» Чуть тише. Внутри меня взрывается. «Какого...» «Я просто хочу увидеть ребенка!» Она делает так, чтобы моя дочь боялась меня. «Я не к тебе пришел!» Ожесточаюсь я. «К дочери!» «Чш-чш-чш!» Покачивает ее успокаивающе. «Лисенок мой, все хорошо. Пошел вон, Арсенин!» Не меняя тона. Получается почти ласково. Разворачивается внутрь квартиры. Рывком перехватываю ее сумку, висящую на плече. «Там телефон. Менты мне здесь не нужны. А с нее останется и вызвать». Бросив на меня презрительный взгляд, уходит с Алисой внутрь квартиры. Отдышавшись и собравшись духом, иду к ним. Дина на кресле. Алиса, неуверенно покачиваясь, стоит рядышком, держась за ее колени. Я сажусь на ковер, прислоняясь спиной к стене в паре метров от них и разглядываю дочку. Видимо, чувствуя напряжение мамы, она не улыбается мне, а я пытаюсь. «Дина, я деньги принес!» Достаю пачку, кладу на детский стульчик. «Зачем?» «Для Алисы и подарки в машине. У нее все есть. У нее нет меня, да и те деньги закончились уже, наверное. Ты ведь поэтому работать пошла». Встает, подхватывая дочку на руки, открывает выдвижной ящик в горке, который когда-то был моим. Достает пакет. «Здесь твои деньги». Кидает пакет рядом с той пачкой, что я положил. «И этих нам не нужно. Не твоя эта дочь, Арсенин. Забирай это все. И уходи». Кручу в руках пакет с деньгами. Заглядываю внутрь. Упакованный кирпич купюр даже не вскрыт. «А на что вы жили, Дина? Это не твоя забота. А чья тогда, если не моя? Кто тебя содержал?» «У тебя нет права на вопросы», — садится Дина обратно, отпуская Алису с рук. «Кто?» — сжимаю зубы. «Ты же знаешь, Дин, не уводи меня на ревность. Кто-то глубоко ляжет, а я надолго сяду. Нахера Алисе отец Зе? Кто? Кент тот?» «Нет», — вздыхает она. «Заняла я деньги. Потихоньку отдам». «У кого?» «У Кости Куницына». «Благодетель, сука!» — сжимая я кулаки. «Я этого не сказал». «Ты ему ничего не должна, поняла? Я сам отдам». «Арсенин, мне не нужны твои поступки. Просто исчезни!» «Ты же умеешь. Ты мне противен». «Я понимаю, Дин. Но я не могу. Я люблю вас. Вы моя семья». «Заткнись». Затыкаюсь. Оторвавшись от колени мамы, Алиса делает шаг в сторону и плюхается на попку. Ловко передвигается на четвереньках между игрушками. Мне очень хочется ее поддержать. Почувствовать ее запах. Ощущение от нее. «Алиса!» Она оглядывается на звук моего голоса. «Малышка, иди ко мне!» Протягивая ей руки. Настороженно разглядывает. «Па? Смотрю ей в глаза. Она переводит взгляд на Дину. «Это мама». «Мама», — повторяет. «А я папа». «Па?» Не уверена. Мне хочется зарыдать, и я закрываю глаза. Слышу, как Дина подхватывает ее на руки и уносит в детскую. «Ну зачем?» «Ты разочарование, Арсенин. Не надо моей дочери таких разочарований». «Это несправедливо, Дина!» Скользя спиной по стене, поднимаясь на ноги. Она возвращается. Одна. «Я просто хочу, чтобы мой ребенок меня знал!» «Через суд!» Складывает деньги обратно в пакет. Кладет мне в карман пиджака. «Это тебе на судебные издержки. Дарю!» Я не сопротивляюсь, просто пытаюсь поймать ее взгляд. «Тиночка, прости меня. Бог простит!» Вытаскивает свои ключи. Слишком близко. Перехватываю ее и вжимаю в стену, впиваясь в губы. Глаза закрываются. Мы замираем. Одна секунда этой сносящей голову близости, и словно ничего убийственного не было между нами, мою пустоту наполняет, и от этой огромной теплой волны колени подкашиваются. «Нет!» — рывок. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» — вырывается она, уворачиваясь от меня. Ее крики превращаются в рыдание. «Не трогай меня!» А я чувствую, что нельзя отпускать, что надо ломать ее сейчас, целовать, просить прощения, клясться в любви, что угодно, главное не отпускать, но... «Мама!» Дрожащий голос сзади. «Мама!» И снова плач. Испуганный громкий рев. Разжимая руки, отстраняюсь. Влетаю в коридор. Меня трясет всего. Пакет из кармана на полку. Что-то слетает оттуда. Визитка. Наклоняюсь. Кручу в руках. Павел Уваров. Заторможенно кладу на место. Слышу, как Дина успокаивает дочь. Уваров. Куницын. «Вы чего, пацаны?» «Ладно. Ладно, для первой попытки поговорить сойдет». Выхожу за дверь.